Но что меня поразило, так это то, что пожар никого не заставил действовать. Разве что разговоры слышал о том, что место для строительства освободится. Я вздохнул. Ну, все места различаются. Да, различаются, но насколько они различаются, он покачал головой. Ладно, я так понял, никто расследовать пожар не будет? Нет, по крайней мере у меня не создалось такого впечатления. Хорошо, я кивнул. Значит, можем спокойно продолжить работать. Я быстро посвятил его в наш с Белой план. Несколько дней спустя. Ну, тоннель готов. Осталось пройти по нему и забрать детей, а также по возможности захватить виновника. Хотя это уже не так важно, можно и просто устранить. Идем вдвоем, да, большему количеству нет смысла идти, только толпиться будем, остальные пока начнут подготовку к финальному этапу нашего плана. Тогда пошли. Мы с Белой отправились гулять по городу, точнее так могло показаться другим. На самом же деле мы спустились в канализацию, после чего подошли к стенке, на которую я наложил заклинание иллюзии, за которым скрывался тоннель в поместье интересующего нас мужчины. Конечно, он не был полностью прорыт, оставалось некоторое расстояние, которое нам предстояло еще преодолеть, но это все можно сделать буквально несколькими заклинаниями, что я и сделал, стоило нам только добраться до конца тоннеля. Была уже ночь, так что нашего вторжения не заметили. Мы совершенно спокойно вышли на территории поместья, и я тут же активировал несколько артефактов, которые накрыли все поместья чарами сна. Это не сработало бы, если бы я активировал их снаружи, или попытался бы наложить эти заклинания сам, но теперь, когда мы находимся внутри, пошли. Белла кивнула мне, и мы отправились в сторону дома, в котором еще горел свет. Буквально несколько минут, и мы осторожно приоткрываем двери, и я на всякий случай закидываю в дом еще несколько артефактов того же действия. Не слишком, а ты хочешь повторить историю Волди, который недооценил нас и сдох? Нет, Белла покачала головой, но как по мне и в параноиков превращаться не следует, лучше быть живым параноиком. Белла поставила щит, в который тут же врезалось заклинание, кого-то, кто сейчас был скрыт для нас. Кто вы и что делаете в этом доме? Это не так важно. Белла покачала головой. Я заклинание, которое в нас бросили, заметил, мог бы даже щит поставить, но также я заметил начало движения мамы, так что не стал тратить магию. Важно, что будет с тобой. О, со мной все будет хорошо, а вот вы поплатитесь за свои действия. Никто не смеет проникать на территории моего господина без его разрешения. Ха, а у нас есть разрешение. Да, и где же оно? Так дома у меня осталось, в том месте, где его посыльные попытались меня убить. Я усмехнулся. Так что он лично выписал нам приглашение, или же он считал, что если нас разделяет океан, я не приду к нему с ответным визитом? Зря ты пришел, и свою девку привел. Если бы вы не сделали этого, то, возможно, у вас были бы шансы выжить. Мужчина наконец полностью показался перед нами. В его руках было две палочки, и смотрел он на нас крайне сочувственным взглядом. Глава 203. Бой. Потанцуем. Судя по голосу Белой, ей перспектива столкнуться в поединке с этим мужчиной была более чем интересна, так что я не стал вмешиваться, просто приготовился к бою, так как оставлять этот поединок исключительно на нее было бы слишком по-идиотски. Палочки в руках мужчины совершили невероятный пируэт, и его заклинания врезались в выставленные мной щиты. Причем мне пришлось работать на пределе своих возможностей, так как мне надо было одной палочкой создать два щита, которые были созданы так, что щит против одного из них пропустил бы второе, а универсальный щит был слишком слабым. Белла без всяких изысков направила палочку в противника и без сложных движений отправила в него очередь самых разных простейших заклинаний. Обезоруживающее, ватно-ножное, обездвиживающее, пара режущих, снова обезоруживающее. В сумме она выпустила более 10 заклинаний, которые мужик принял на щит, созданный левой палочкой, а правой он отправил в нас пару взрывных, которые уже я принял на щит, в то время как мама отправила в него еще пяток заклинаний, среди которых была банальная авада. Вот тут нашему противнику пришлось слегка напрячься, так как авада блокируется только физическими предметами, так что ему пришлось создавать птичек с помощью авис, которые и приняли на свою маленькую грудь смертельное проклятие. «Смотрю, тебе тяжело дается трансфигурация», Белла позволила себе усмехнуться, отправляя в противника еще несколько заклинаний, которые можно было заблокировать только физическими предметами. И если у нее, благодаря разделению обязанностей со мной, была возможность поболтать с противником. Возможно, мне стоит дать тебе чуть больше практики. На губах Беллы появилась усмешка, и она стала буквально забрасывать противника заклинаниями. Вот только тот каждый раз каким-то чудом все же блокировал заклинания, отправленные мамой, и посылал пусть и слабенькие, но все же заковыристые заклинания, которые я принимал на щиты. Ха! Противник в один момент резко выбросил две палочки вперед, перед этим без каких-либо проблем создав еще один навес, чтобы принять на него смертельное заклинание Беллы. И стоило ему только выбросить обе палочки вперед, как в нашу сторону полетело какое-то очень стрёмное. Я не видел еще такого заклинания и поэтому стал накладывать заклинание за заклинанием для нашей защиты. Я успел наложить более десятка щитов в сторону. Белла это выкрикнула вовремя, так как заклинание нашего противника как раз добралось до первых щитов. Я бросился вправо, а Белла влево, и заклинание мужика, пробив все мои щиты, пролетело там, где я стоял всего пару секунд назад. Надо же, уклонились. Это заклинание, ты мастер боевой магии, я бы даже сказала почти магистр. Правильно, девочка. Мужчина кивнул на слова моей мамы, я же, нахмурившись, сделал несколько шагов, обходя пузырящуюся тьмой область на полу, так чтобы вновь оказаться рядом с мамой и иметь возможность прикрывать ее. Магистр Кармикстоун, к вашим услугам. Мужчина коротко поклонился. Беллатриса Блэк, Драко Блэк. Мы коротко кивнули мужчине. Ну, наше юное дарование в представлении не нуждается, да и тебя, девочка, невозможно не узнать. Жаль, что мы оказались по разные стороны. Кармик слегка беспомощно развел руки. Нам тоже жаль, магистр. Я коротко кивнул ему и, понимая, что сейчас не время играть в игрушки, достал вторую палочку. Я, конечно, с ней не такой, чтобы мастер, точнее как раз мастер, но вот разноплановые действия мне пока делать сложно. Но вот работать ими в одном направлении, скажем, для защиты или для нападения, это я более чем способен сделать. Драко, не смей этого говорить. Пришли вместе и уйдем тоже вместе, в крайнем случае по плану Эрмагендец. Она тихо фыркнула. Ладно, наговорились. Магистр смотрел на нас с насмешкой. Да, благодарим за то, что подождали. Всегда пожалуйста. Мужчина небрежно махнул палочкой, стиль его боя радикально изменился, и я прикрыл нас несколькими щитами, которые едва-едва выдержали банального заклинания. Работаем, Драко. Белла полностью отказалась от любой защиты, если раньше она работала с какой-то осторожностью, думая, что возможно придется защищаться самой, то теперь она не стала вообще обращать внимание на защиту, и не потому, что так сильно доверяла мне, а потому, что она понимала, что победить без полного погружения в атаку она просто не могла. Мои щиты, даже при том, что я понимал, что наш противник пользуется тьмой, не выдерживали больше одного заклинания. Я работал на пределах своих возможностей. Мне действительно было очень сложно, но я держался, держался и ждал, пока Белла сможет достать нашего врага, который сражался иначе, чем поначалу. Он явно перестал играть с нами, движения плавные, но быстрые, заклинания мощные и очень концентрированные. И мне было очень интересно наблюдать за тем, как работает магистр. Смотреть на это было крайне познавательно, пожалуй, такое я видел у Флитвика, да у основателей, после того, как они смогли начать колдовать. Завораживающее зрелище, правда, в той же степени они смертоносные. Поняв, что матушка не сможет пробить это заклинание, я сменил свою стойку, теперь защиту я создавал только правой палочкой, создавал ее жестами, а также шевеля губами, что делало мои заклинания более качественными. Левая же рука замерла над головой, слегка покачиваясь из стороны в сторону. 30 секунд, минута, 2 минуты. Белла начала уставать, а я спустя 2 минуты наконец вновь смог пустить левую палочку в дело, для того чтобы защищаться. Это принесло значительное облегчение. При этом на моих губах появилась легкая улыбка. И что же тебя так радует? О, поверьте, у меня есть причина для радости, ведь вы недооцениваете нас, очень сильно недооцениваете. Белла бросила в мою сторону взгляд, в котором я смог прочитать недоумение. Твоя матушка так не думает. Кармик насмешливо кивнул головой в стороне Беллы, как бы говоря, что моя мама своей реакцией показывает, что я просто блефую. А вас не смутило то, что недавно я неожиданно перестал пользоваться левой палочкой, а после вновь начал? Я слегка склонил голову. Ну, вопросы у меня, конечно, есть, но сомневаюсь, что ты смог сделать что-то действительно важное. Может быть, какую-то мелочь, или вообще просто блефуешь. В любом случае, Сейчас, этим разговором ты просто тянешь время, давая возможность юной леди немного прийти в себя и перевести дыхание. Надо же, я так легко читаюсь, и вот после этих моих слов он нахмурился. Значит, ты все же что-то сделал, и что же, скоро мы узнаем. Я усмехнулся. Я, знаете ли, уже достиг мастерства в нескольких других направлениях, но пока не сдавал экзамены. Времени нет, да и покушения постоянные. Я чуть дернул плечом, при этом мои палочки продолжали смотреть в сторону мужчины. А ментально я был все так же напряжен, очень сильно напряжен. Я решил развить свой успех. Мне это надоел Кха. Он неожиданно закашлялся, а у него изо рта вылетели капли крови. Какого? Все просто. Я усмехнулся. Это наш шанс. Белла, поняв, что я что-то сделал, тут же взорвалась серией заклинаний, которые мужчина принимал на щиты. На данный момент он не думал о том, чтобы атаковать, и это было его ошибкой. Все же навесить действительно серьезное проклятие на магистра во время боя, когда одной рукой тебе приходится защищать себя и маму. Все, что я смог на него навесить, это легенькое проклятие, которое на протяжении пары часов должно вызывать легкое кровотечение, совмещенное с кашлем. Он же сейчас прислушивался к себе, защищался и давал нам возможность действовать, и пока Белла забрасывала его атакующими заклинаниями, я плел новое проклятие, плел его правой палочкой. Глаза мужчины раскрылись, и он сделал широкий взмах палочкой, отправляя в нас волну тьмы, и в этот же момент я закончил плести заклинание. Кха! Белла поняла, что мне сейчас не до защиты, и потому, схватив меня за шкирку, отбросила в сторону, а перед собой создала самый мощный щит, который только могла. Два раза один и тот же трюк не пройкха, дед. Я встал, увидев, как на маме рассыпаются защитные артефакты. Они вместе с ее щитом смогли принять на себя заклинание магистра и не позволили ему повредить маме, а ведь пол перед ней буквально пузырился и растворялся. Ты и правда думаешь, что я второй раз попадусь на эту глупую кха? В этот раз кровь, которую он выплюнул, была черной. Как, я же избавился. Ты избавился от прошлого проклятия, и это правда. Я усмехнулся, вставая с пола и поправляя свою одежду. Но уйдя в оборону, ты дал мне время сплести новое, куда более серьезное проклятие. Так что то, что ты сейчас ощущаешь, это только твоя вина. Ха-ха-ха-ха-ха. Как же хорошо. Я доволен. Малец, я очень давно не встречался с теми, кто мог бы меня развести, а после, использовав это, нанести уже настоящий удар, причем в то же место. Магистр смеялся и кашлял, мы же с Белой стояли и внимательно следили за ним. Знаешь, я даже не буду вас убивать, такие ростки губить просто грешно. Он покачал головой, после чего достал небольшую монету, которую подкинул вверх и поймал. Возможно, мы когда-нибудь еще встретимся, но даже если нет, то я непременно буду следить за твоими достижениями. Ха! Он сплюнул черную кровь и сжал монету. Тут же раздался громкий хлопок, а после, прямо перед нами появился разрыв в пространстве. Вот ведь мудак старый. Белла выругалась, я же резко взмахнул палочкой. Адское пламя. Столб огня вспыхнул рядом с нами. Белла, быстро, дети, уводи. Хорошо. Она не стала со мной спорить и тут же метнулась по лестнице вверх. Я же, обливаясь потом, продолжал держать адское пламя, так чтобы оно поглощало портал. Интересно, а оно попадает в тот мир, или же оно пожирает только гримм, которые пытаются выбраться наружу? Мысли начинали течь вяло. Постепенно мой обзор сужался до одного конкретного столба пламени, которое буквально пыталось вырваться из-под моего контроля и сожрать все, что находилось вокруг, в том числе и меня. Но я держал, держал, держал. Уходим. Белла дала понять, что она закончила, и я тут же погасил пламя, что, к счастью, пока ты контролируешь его, сделать не настолько сложно. Разлом все еще висел в воздухе, и из него, стоило мне только погасить пламя, полезли грим. Вот только мы с мамой уже рванули в наш лаз, который за нашей спиной она обрушила. Ходу, ходу. Белла подгоняла меня, и я, преодолевая усталость и благодаря своей хорошей физической подготовке, продолжал свой путь. Выбрались. Я чуть не упал на землю, но мама подхватила меня под руку и потащила дальше, одним жестом дав команду нашим подчиненным начинать, и они начали. Уже расставленные штыри были активированы, и на месте поместья поднялся огненный столб. На этот раз это было не адское пламя, а самое обычное, но этот столб был очень высоким. «Ты как? Хорошо?» Я коротко кивнул. «Мне, конечно, тяжело, но эта тяжесть приятная. Ты все сделала?» «Да, все пленники у меня. Осталось только добраться до дома». Я растянул губы в ухмылке. «Доберемся, но главное показать всем, Что, зачем и почему? Блэк. Короткий взмах палочки, который шел синхронно с одним единственным словом, и над столбом пламени появляется герб рода Блэк. Это было переработанное заклинание черной метки. Очень переработанное, которое создано специально для того, чтобы создавать в воздухе герб рода. Сможешь вторую часть? Я посмотрел на Беллу. Да. Почти 30 секунд взмахов, и на огненном столбе появляются иллюзии, сопровождаемые звуком, в которых показывается, как глава семьи заказал меня. Все, уходим. Я дал сигнал, и мы поспешили покинуть место. Наблюдать за происходящим никто из нас не собирался. Глава 204. Мягко пожурить. Возвращение в квартал было спокойным. Когда все продумано и пути отхода подготовлены, все происходит просто. Складывается впечатление, что вообще никто не прилагает никаких усилий. И сейчас я сидел в своем кабинете и с легкой улыбкой смотрел в газету, где была фотография того самого столба пламени и герба рода Блэк над ним. Да, хорошо получилось. Бабушка, довольно улыбаясь, кивнула. Конечно, претензию нам выставит, но учитывая, что там обнаружили следы прорыва, и твое пламя не позволило Грим вырваться наружу, а о том, что некоторых разумных мы захватили в плен, никто не знает. И о том, что этот столб пламени был нужен не для защиты окружающих, а для того, чтобы скрыть похищение, никому знать не нужно. Мам, хватит нас хвалить. Белла слегка поморщилась. Мы вообще живы только чудом. Чудом. Бабушка согласно кивнула. И у этого чуда есть вполне конкретное имя, и звучит оно точно так же, как имя моего любимого внука. И поверь, никто не мог заподозрить, что магистр окажется там. Ты вообще понимаешь, насколько был небольшой шанс того, что там будет магистр? Она подняла руку, останавливая Беллу. Никто из нас не мог подобного предугадать. При этом вы все равно живы, так что все хорошо. Мы только на везение выбрались. Белла стукнула рукой по столу. Какая же ты еще маленькая. Бабушка грустно улыбнулась. Раз не понимаешь, что удача – это тоже часть того, что приносит нам победу. Ведь встреться вам другой магистр, и он бы скорее разозлился из-за того, что попался на ловушку драка, после чего вас ждала бы смерть. Но вам встретился именно этот маг. Так что удача была на вашей стороне, а значит, боги, а может и сама магия, на нашей стороне. Я только тихо фыркнул. Не то, чтобы мне казались слова бабушки смешными, но в данном вопросе я был склонен согласиться скорее с точки зрения мамы. Ба, с одной стороны ты права, но с другой, я покачал головой. Надеяться на удачу – глупо. А вы разве надеялись на нее? У вас были пути отступления, но они вам не потребовались. Так что просто прими как есть и хватит отнекиваться. Тем более, что вы умудрились притащить еще и новых жителей, которые уже проходят менталисты, узнав, что у нас им предоставит жилье и возможность нормально зарабатывать, буквально рвутся доказать свою преданность. Тут дверь кабинета открылась, и внутрь быстрым шагом вошла Дафна. Прошу прощения, но пришло срочное сообщение от королевы, она требует Драка к себе. Я только понимающе кивнул, так как подобное со стороны королевы было более чем ожидаемо. Я скорее бы очень сильно удивился, если бы вызова не последовало. Квартал в состоянии готовности. Я посмотрел на Беллу и Амелию, и хотя последняя слегка хмурилась, но все же кивнула, давая понять, что она согласна со мной. Драка. Ба, я понимаю, что скорее всего она мне ничего не сделает, но готовиться надо к худшему, чтобы радоваться даже нейтральному. Иди, я прослежу. Бабушка махнула мне рукой, после чего я все же покинул это небольшое заседание, отправившись к королеве. Буквально 30 минут, и я уже иду по дворцу, а меня сопровождает сразу несколько магов, которые посматривают на меня крайне внимательным взглядом. Ждать меня не заставили, так что вскоре я предстал перед королевой. «Садись». Она махнула мне рукой на стул, который стоял чуть в стороне, и я не стал отказываться от этого предложения. Хотя по тону и повелительному жесту я понял, что это скорее приказ. Но ведь это можно обыграть не только со стороны королевы, но и со своей. Заметив мои действия и благодарный кивок, королева тихо хмыкнула, продолжив сверлить меня взглядом, в котором перемешалось очень много эмоций. «Тебе есть что сказать?» Я на этот вопрос несколько недоуменно пожал плечами, как бы говоря, что я не понял вопроса. Конечно, можно было рухнуть на колени, просить простить меня, но я уже давно выбрал линию поведения с королевой, и лобызания туфель там нет. «И что же ты молчишь, ваше величество?» «Я просто не понимаю, чего именно вы хотите от меня услышать. Что, даже не догадываешься?» Я только вновь пожал плечами, но в этот раз я вложил несколько иной смысл в этот жест. Теперь в нем читалось, что догадки у меня есть, но об их правдивости я не знаю. Мне тут пришел очень занимательный документ. Она подняла со своего стола несколько листов бумаги, которые веером раскрыла и несколько раз взмахнув вновь положила их на стол. «Бумаги из США. Все еще будешь молчать? А о чем говорить? Перед тем, как отправиться в США, я передал в вашу канцелярию документы, подтверждающие, что покушение на меня было заказано вполне конкретным разумным. Так что я не думаю, что мой ответ настолько удивителен». «Ты прав, он не удивителен, он более чем ожидаем». Она покровительственно кивнула. «Однако, как по мне, это все было излишне, театрально». Она насмешливо изогнула губы. «Ну, на самом деле на совете квартала звучало несколько не таких театральных ответов, но я решил, что они будут чрезмерными в данной ситуации, хотя и понимал, что такой заказ одним единственным человеком не делается». Королева согласно хмыкнула, как бы говоря, что я прав в своих предположениях. «И что же у вас были за предложения?» «Ну, я небрежно пожал плечами. Было предложение распылить над городами США некоторые зелья, которые бы полностью парализовали бы их на несколько суток. Ну да, буду я рассказывать, как некоторые предлагали устраивать прорывы на территории США. А вообще, я до этого не задумывался, но почему тот магистр использовал пробойник? Нам же до сих пор неизвестно, что происходит при активации. Точнее, нам известно, что до места назначения добирались далеко не все. Или, может быть, они просто сбегали. Это точно то, что ты хотел сказать. Естественно, это было не единственное предложение. Там были и другие, например, устроить на территории города нашествие инферналов, не очень серьезное, так, чтобы просто перепугать всех до коричневых штанов. И все, ну почему же, предложений было много, но я посчитал, что вмешивать в эти дела жителей США будет неправильно с моей стороны. Ведь если немного прикрыть глаза, чтобы не видеть некоторых фактов, то у меня проблемы с одним концертным разумным. Так что мои действия и затронули одного конкретного разумного и его семью. Вот значит как. Меня внимательно осмотрели. Да, хорошо, с тем, что ты мог сделать и что сделал, мы разобрались. А теперь меня интересует, почему я должна тебя прикрывать перед США? Не должны. Я только губы в усмешке изогнула, и она наверняка поняла, что я не собираюсь ничего ей предлагать, не собираюсь выпрашивать милость, но если она не поддержит меня, то и на мою поддержку она может в дальнейшем не рассчитывать. Естественно, говорить такое вслух я не стал, но все было понятно. Вот значит как, именно так, я коротко кивнул. Хорошо, знаешь, с каждой нашей встречей ты меня по-хорошему удивляешь, конечно, это не значит, что твое поведение во всем мне нравится, но ругать тебя за то, что ты отстаиваешь свою позицию, я не могу. Это было бы глупостью, ведь дворяне должны уметь постоять за себя. Я внимательно слушал королев, которая слегка прикрыла глаза, когда произносила: «Но ты все же не забывай, что ты мой вассал». «Как можно?» Я всем своим видом давал понять, что с подобным положением вещей я спорить не собираюсь. При этом я не допустил в своих эмоциях и капли сомнения, так что королеве не оставалось ничего, кроме как кивнуть. «Хорошо, но я не хотела бы, чтобы в будущем подобные акции совершались без моего одобрения». Я немного грустно вздохнул. «Ваше Величество, я могу лишь обещать, что как и раньше буду вас информировать о подобных акциях. Вы и сами должны понимать, что для меня, как для дворянина, куда лучше ответить на провокацию, после чего ответить перед вами, чем не ответить и испортить репутацию всего рода. Драко, ты же понимаешь, что это не то, что я хотела бы сейчас услышать». «Понимаю», я кротко кивнул, «однако ничего с этим поделать не могу». «Эх, в таком случае я вынуждена сказать тебе, что если такое повторится, то я буду вынуждена отреагировать, и мои действия тебе не понравятся. Причем касаться они будут не только тебя, но и того квартала, которым ты управляешь». Я прикрыл глаза, показывая, что услышал, и как преданный вассал не могу возражать королеве. «Можешь идти». Она махнула рукой, и я поспешил покинуть ее, отправившись домой. И чего хотела? Оказавшись в машине, я задумчиво посмотрел в ее потолок. Нам обоим понятно, что сделать она мне, конечно, может многое, но после этого столкнется с последствиями. Я покачал головой. «Нет, не понимаю. Она же даже не попросила ничего, чтобы прикрыть меня. Просто пожурила. Да и то, как по мне, как-то не уверена. Я действительно не понимал, зачем это все». Прикрыв глаза, я не заметил, как мы добрались до дома, где вновь оказался в кабинете. Несколько дней спустя. какие для нас последствия. Я со вздохом посмотрел на бабушку, которая задумчиво вертела в руках документ, который к нам пришел из королевской канцелярии. Ну, ты выбрал правильную линию поведения и придерживаешься ее. Думаю, что будь ты старше и подобное тебе бы не спустили с рук. Но, бабушка пожала плечами, всем своим видом показывая, что не видит в документе ничего действительно неприятного. Мы за нашу выходку получили лишь мягкую просьбу профинансировать еще некоторые производства. Для нас это будет не столь уж обременительно. Скорее, это даже поднимет наш рейтинг в Британии, а ведь на данный момент это важно. Но мне кажется, она все же наглеет. Белла покачала головой. В конце концов, мы были в своем праве, когда мстили. Тем более, что сейчас у нас есть доказательства того, что в покушении виноваты и другие важные персоны США. Так, что, нам ради мести весь Лондон спонсировать? Я зло усмехнулся. Нет, мама, тут мы будем действовать медленнее и осторожнее. Не зря говорят, что месть это блюдо, которое надо подавать холодным. Ты что-то придумал? Пока нет, но мы же не ограничены по времени. Мы можем отомстить в этом году, в следующем, даже через 10 лет. Главное отомстить и сделать это так, чтобы те, кто надо, поняли, что это наша месть, но вот доказать этого было невозможно. Хорошо, значит, пока просто идем на поводу у королевы, покажем, что мы хорошие и послушные, а потом она уже будет вынуждена куда лучше думать о том, как с нами говорить. Белла улыбнулась, и я видел в ее улыбке столько предвкушения, что и сам также улыбаться начал. Повышенную готовность можем отменять? Амелия задала вопрос вопросительно, осмотрев всех собравшихся. Нет, я покачал головой. Подержи еще 3 дня, а потом устроим какие-нибудь учения. Пусть наши бравые авроры покажут, как они могут работать в подобных ситуациях. Хорошо, Амелия кивнула. Значит, проводим учения, чтобы подчиненные не расслаблялись. Да, потом лучшим премию выпишем, а если все отработают так, как полагается, то премия будет полагаться всем задействованным сотрудникам. Глава 205. 2 года спустя. Дорогие жители квартала, я стоял на трибуне, а мое изображение дополнительно транслировалось над всем кварталом, чтобы все желающие могли увидеть меня и услышать, что именно я говорю. Я рад сообщить вам, что сегодня, в этот прекрасный день, произойдет знаковое событие. Год назад примерно в это же время мы запустили праховые реакторы, которые обеспечили нашу полную энергетическую независимость, а также позволили жителям квартала стать самыми обеспеченными. Так как мы стали также продавать электроэнергию в Лондон, а в этом году, мы делаем нечто еще более невероятное. Я с улыбкой осмотрел тех, кто присутствовал на площади. Многие из вас участвовали в воплощении этого проекта, и сейчас мы все станем свидетелями того, как невероятный проект, который нам подарил Джеймс Айронвуд, станет явью. Я поднял палочку над головой, и с нее слетела красная искра, которая поднялась очень высоко, после чего раскрылась прекрасным огненным цветком. И стоило только последней искорке данного цветка потухнуть, как весь квартал задрожал. Некоторые догадывались, что именно происходит, и эти люди оглядывались с улыбкой, а другие ничего не понимали. Тем временем мое изображение сменилось изображением квартала, точнее изображением, которое показывало квартал словно сверху и немного сбоку. Давай же дадим последний отсчет. 3. И вслед за мной весь квартал начал давать этот отсчет. 2. 1. Старт. И с последним моим словом квартал вздрогнул особенно сильно и постепенно стал подниматься в воздух. Медленно, очень медленно, но квартал стал подниматься вверх, и это заставило всех зрителей замереть и с шоком и недоверием смотреть на изображение того, как квартал, буквально вырывая кусок земли, поднимается вверх. Невероятное зрелище, которое я предпочел бы наблюдать со стороны, так оно наверняка было бы для меня еще более величественным. Однако, я не мог себе подобного позволить, и стоя на площади, я с улыбкой смотрел на то, как слегка натягиваются провода, которые шли от квартала в Лондон. Но все было предусмотрено, и тут скрытые катушки, на которые были намотаны провода, стали разматываться, тем самым позволяя кварталу подняться все выше и выше. Мои дорогие товарищи, это то, чего мы добились всеобщими усилиями. Да, теперь станет немного сложнее перемещаться из квартала в Лондон, но мы запустим транспортные булхеды, которые будут курсировать довольно часто, для того, чтобы вы не чувствовали дискомфорта. Места, с которыми связан зал каминов, продолжат принимать и отправлять людей, Так что для тех, кто предпочитал данный метод перемещения, ничего не изменится. Я говорил и смотрел на то, как квартал поднимался все выше и выше, и вспоминал, сколько за эти 2 года было сделано работы. Для начала мои идеи о том, что гоблины помогали в попытке моего устранения, оказались не подтверждены. Гоблины, конечно, не святые, но они все же осознали, что Гримм общий враг, так что решили не так сильно давить на людей. Более того, теперь у гоблинов есть свои ЧВК, которые занимаются охраной кварталов и личностей. Я решил не пользоваться их услугами, но отзывы об этих ЧВК были более чем положительными. Также за эти 2 года появился некоторый раскол с церковью. Нет, церковь не объявила, что Гримм — это посланники Бога, который недоволен человечеством, однако некоторые высокопоставленные личности в протестантской церкви решили, что нашествие Гримма и схождение миров – это крайне удачный момент для того, чтобы завладеть умами людей. Некоторые воины-господа, увидев, к чему все идет, либо сменили веру, уйдя в христианство, некоторые ушли служить дворянам, или просто ушли в уединение. Ангелина, например, пришла в мой квартал, приведя с собой 10 воинов, которые поступили на службу и теперь заботились о безопасности своего нового дома. Я не прекращал учить детей в школе, но в последний год я уже готовил себе смену, так как понимал, что покидать квартал на почти полный год – это не то, что себе может позволить глава квартала. Девочки последние полгода посматривали на меня так, что я понимал, что быть мне растерзанным. Но сейчас все это отходило на второй план, а на первый выходило невероятнее зрелище – зрелище квартала, который уже почти достиг своей наивысшей точки. Поздравляю вас, друзья! Мы все в этот момент могли видеть, как кратер, оставшийся от взлетевшего квартала, стал заполняться водой. Мы совершили невероятные достижения. Теперь наше имя останется в истории. Да, синхронный крик наверняка можно было услышать и на другом конце Британии. Взгляд со стороны. Что это значит, ваше величество? Себастьян, я, кажется, просила тебя отслеживать любую активность в квартале Блэков, потому что этот актив для нас крайне полезен. В голосе королевы можно было услышать холодную ярость. Я, тот, кого назвали Себастьяном, чуть ли не трясся от страха. Нет, королева никогда не была монстром и не стала бы его наказывать чрезмерно, но сейчас его промах был слишком сильным. Я просила тебя об этом, голос королевы лязгнул сталью. Да, мужчина низко склонил голову, показывая, что он готов принять свою судьбу. Тогда, скажи мне, как ты мог упустить нечто столь глобальное? Только глухой сейчас не услышал бы в голосе королевы ярость, холодную, но от этого еще более жгучую. Я боюсь, что лорд Блэк никогда не доверял никому за пределами квартала в достаточной мере, чтобы подобная информация могла просочиться наружу. Более того, я подозреваю, что все, кто действительно работали над этим проектом, приносили клятвы или подписывали контракты. Голос мужчины частил, он понимал, что пока что у него еще есть шанс отделаться малой кровью, но для этого надо постараться показать, что у него просто не было шансов узнать об этих планах юного лорда Блэка. Ты думаешь, это достойная причина? Нет, Себастьян покачал головой. Но я прошу понять, что лорд Блэк всегда был параноиком. Весь ближний круг проходит регулярную проверку у менталиста. Разговоры на важные темы, конечно, велись вне дома, но по всей видимости это делалось только для того, чтобы отвести наш взгляд от действительно важных вещей. Теперь я с уверенностью могу сказать, что самые важные вещи они обсуждают исключительно советом. И ты хочешь сказать, что никто из совета не заинтересован в том, чтобы передавать нам сведения? Не верю, что среди них нет тех, на кого ты не мог надавить. К сожалению, таких нет. Себастьян покачал головой. В ближний круг входят только действительно преданные и разумные. Пожалуй, наше влияние могло бы распространиться только на 2 разумных, на Айронвуда и Винтершни. Однако мистер Блэк крайне мудро поступил, у них достаточно власти, чтобы они не считали себя ущемленными, а теперь мы еще можем видеть, что этот летающий квартал, как сам признал лорд Блэк, это проект Айронвуда. Так что, привязал к себе, причем очень осторожно, именно. И что ты предлагаешь нам делать, просто принять то, что это случилось, и работать дальше. В голосе мужчины слышалась осторожность. Он явно не хотел предпринимать каких-то резких действий, но при этом понимал, что, возможно, другого выхода у него просто не будет. «Ты же сейчас шутишь?» Королева нахмурилась. «Блэки снабжают электроэнергией 1/3 Великобритании, 1/3. Продуктами они обеспечивают 1/5 страны. производит 80% праха, и ты предлагаешь просто сказать: «Молодцы, мы не против того, что фактически вы держите Великобританию за яйца. Мы готовы просто закрыть на это глаза». «Так что ли?» «Нет», по тону мужчины было понятно, что он хотел дать другой ответ, но понимал, что подобный ответ будет очень плохо воспринят. Так что у него не оставалось других вариантов, кроме как дать этот ответ. Пусть он и прозвучал крайне неуверенно. «Себастьян, мне кажется, что ты очень сильно подвел меня». Мужчина сглотнул, ему не хотелось, чтобы королева говорила с ним так, но в другом месте. «Это, что, полагаю, летающий остров?» «Это я и сам вижу». Русский, который сидел в богато обставленном кабинете, сейчас смотрел на магическую прямую трансляцию, где было видно, как в Британии целый квартал подняли в воздух. «Я спрашиваю тебя, как так вышло, что у англичан есть подобная технология, а у нас ее нет?» «Это не совсем англичане. Ты хочешь, чтобы я поверил, что один пацан, пусть и весьма смышленый, мастер в трех магических дисциплинах, смог организовать все так, чтобы это?» Мужчина махнул руку в сторону трансляции. «Стало возможным?» «Да». Его собеседник коротко кивнул. «Наша разведка смогла узнать очень многое, и только в его квартале все настолько параноидально, что разведчиков осторожно высылают из квартала, как только они начинают пытаться хоть что-то узнать». «Ладно». Мужчина вздохнул и постучал указательным пальцем по столу. «Что ты можешь сказать об этом? На чем работают технологии?» «Ну, из того, что мне удалось выяснить, вот это вот все, это только цветастая обертка». «Погоди, поднятие квартала в воздух, это отвлекающий маневр?» «Да, по крайней мере, мне так кажется». «А что же тогда основное действие?» «Основное, как мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос, причем сделал это случайно. Один из наших наблюдателей, который просто гулял по кварталу, заметил, что некоторое время назад начали по периметру возводить небольшие обелиски». Голос говорившего был задумчивым. «Так может все вот это вот, двигатели и якоря, которые крепит квартал к границам кратера, это все бутафория? Может быть, все дело в обелисках?» «Не уверен, мне кажется, что обелиски будут нести какую-то другую функцию, какую я не могу сказать, но, мне кажется, вскоре их активируют, и квартал подняли как раз для того, чтобы активацию не заметили с поверхности». «Возможно, ты и прав. Эх, жаль, что тогда этого дебила продавили для переговоров с блэками, не было тогда у нас возможности повлиять на ситуацию. Возможно, что сейчас мы бы больше знали, если бы он не стал портить эти отношения». «Ну, я не могу сказать, что у нас плохие отношения». «Не можешь?» Мужчина усмехнулся. «Ну, наверное, ты прав, отношения неплохие, они просто никакие. Раньше парень явно относился к России, если не с пиететом, то точно немного выделял ее из других стран, с которыми он мог бы иметь дело. А после того случая мы стали одними из многих. Ну, тут мы ничего сделать уже не можем». «Согласен». Мужчина грустно усмехнулся. «Пока не можем, но я прошу тебя подумать, что мы можем сделать, чтобы попытаться вернуть расположение парня. Очень уж у него достижения интересные. И даже если часть этих достижений следствие влияния королевы, то через него мы сможем выйти на нее. Так что просто подумай, что именно мы сможем сделать. Будет исполнено». Мужчина поспешил покинуть кабинет, а его недавний собеседник достал пачку сигарет и с некоторым раздражением достал из нее одну сигарету, которую принялся крутить в руках. «Обратно к ГГ. Вечер того же дня. У нас все готово?» «Да». Флёр кивнула, и я, встав со своего места, отправился в ритуальный зал. Сейчас мне предстояло очень много кровавой работы. И не только мне. Такие залы сейчас были расположены в еще в 10 местах, и там сейчас были доверенные маги, которые были готовы приступить к ритуалу. «Драка, может, все же?» «Нет, Флёр, это должен сделать я, моя идея, так что мне и воплощать ее. Тем более, что пусть энергии через меня пройдет и много, но я далеко уже не тот пацан, который от подобного потока мог вырубиться или вообще получить сильные магические повреждения. Сейчас мне это скорее будет даже полезно. Я и раньше из таких ситуаций с плюсом выходил, а уж теперь, когда моя пропускная способность выросла. Ладно, я не буду тебя отговаривать, только прошу, будь осторожен. Ты нам нужен живой и здоровый, так как вскоре наша свадьба, а после ты отработаешь долги за все годы нашего с тобой знакомства». «Да, да». Я покивал, прекрасно понимая, что мои девочки давно бы уже меня в кровать затянули, но если раньше их останавливал возраст, то теперь их останавливает банальное желание сначала сыграть свадьбу, чтобы все было правильно. Глава 206. Ритуальная. Выдохнув, я осмотрел ритуальный зал, который был весь в засохшей крови. Не было видно даже ритуального рисунка, который в какой-то момент стал уже ненужным. Я уже просто удерживал направление, которое для магии было задано ритуалом, пока вокруг меня резали баранов и других животных. Все получилось. Я оглянулся на своих помощников, которые сейчас были в куда более плохом состоянии, чем я. Все же я уже давно участвую в подобных ритуалах и привык к тому, что через меня проходит огромное количество магии. К тому же еще год назад выяснилось, что мое тело готово к прохождению ритуалов, и я начал их проходить, а ведь у моего рода ритуалы непростые, по крайней мере не те, которые могут себе позволить выбившиеся в мастера обычные люди. Тут идет очень мощное воздействие, как на тело, так и на энергетику. Да, по крайней мере у нас все штатно прошло. Я коротко кивнул, после чего потянувшись, взмахнув палочкой, удаляя все, что могло бы сказать о том, что тут проходил кровавый ритуал. Отдыхайте, я проверю, что с остальными местами проведения ритуалов. Но, вам пришлось тяжело, так что идите и отдохните. Конечно, можно было сказать, что мне приходилось тяжелее, чем им, но я на то и мастер, причем уже в трех областях. Они, конечно, тоже не пальцем деланы, но не мастера, в качестве помощников они тут были не нужны. Как прикажете, я только усмехнулся. Лично я бы на месте этих парней как минимум пошел вслед за магом, который смог спланировать и осуществить подобный ритуал. Просто потому, что перед ним надо засветиться, чтобы улучшить свою жизнь. Потому как если тебя заметит мастер, то можно действительно хорошо подняться. Тем более сейчас у меня нет учеников, так как все девочки получили мастерство. Но оказалось, что этим парням это не интересно, им куда интереснее просто отправиться отдыхать. Впрочем, мне же лучше, так как я имел возможность просто подумать о том, что предстоит сделать дальше. А сделать предстоит очень много, так как грим в мире становится все больше и больше. Появляются террористические ячейки, тот же Белый Клык уже несколько раз заявлял о себе, ПКШ, часть оперативников, которой перенеслась в наш мир, тоже организовали свою банду. Поначалу они планировали организовать добычу праха в нашем мире, ну по крайней мере именно так мои аналитики объяснили их изначальные действия, но поняв, что праха тут в недрах слишком мало, они перешли к разбою. Также появились сектанты, которые пытались убеждать окружающих, что грим – это посланники Божьи, которые на землю спустились покарать человечество за грехи его. Конечно, официальные религии подобное опровергали, но фанатиков мало что может остановить, а особенно когда за фанатиками стоят люди, которые хотят на этих фанатиках заработать. Были и противоположные секты, которые говорили, что грим заберут только достойных, чтобы те разделили пир рядом с Господом, пока остальной мир будет сгорать в гиенне огненной. Но все это прошло пусть и не мимо меня, но нашего квартала не коснулось. Хотя Белый Клык, конечно, пытался пару раз проникнуть на территорию квартала, для того чтобы провести теракты, а некоторые чтобы просто начать вербовку жителей квартала. В общем, произошло очень много чего, но самым особенным стало долгожданное событие. Белли наконец-то присвоили звание магистра боевой магии. Конечно, все мы понимали, что прошла она по нижней планке и до реальной силы и знаний опытных магистров ей еще пахать и пахать, но уже то, что ее признали, стало крайне значимым событием. По этому поводу даже пир на весь квартал устраивали, все-таки магистр – это сила. Беллу даже во дворец вызывали, хвалили, предлагали должность придворного мага. Однако она отказалась, сказала, что пока что недостойна такого звания, так как ее хоть и призвали магистром, но по ее собственным стандартам она едва-едва стала соответствовать подобному званию, и ей надо очень много работать над собой, чтобы действительно соответствовать этому званию. Не сказать, что королева была довольна, но поняла ее причины и пока не стала настаивать, а теперь, после того как квартал подняли в воздух, возможностей настаивать стало немного меньше, так как теперь мы зависим от Лондона и Британии значительно меньше, а вот Лондон от нас все еще зависит, так как мы снабжаем его электроэнергией. Цесси была близка к званию магистра, по нашим прикидкам она в следующем году она может его получить, точнее она решила сдавать в следующем, а на мой взгляд она могла бы и в этом попытаться пройти экзамен, но мама сказала, что ей спешить некуда, да и само звание ей не особенно нужно. Лорд Блэк, на входе в одно из помещений, где проводился тот же ритуал, который, резонируя с проведенным мной, должен был усилить его и позволить накрыть весь квартал без чрезмерных перенапряжений, которые могли бы привести к выгоранию дара. «Как у вас все прошло?» «Все согласно плану, никаких происшествий не случилось, разве что помощник один не выдержал столько крови, и ему пришлось удалиться, но, к счастью, оставшиеся полностью оправдали возложенные на них обязанности. Так что», — маг повел рукой, показывая уже прибранный зал, — «полагаю, вы сейчас занимаетесь тем, что осталось, проверяете остальные ритуальные залы, а после пойдете проверять обелиски». Я кивнул, подтверждая его слова. «Вам нужна помощь?» «Нет, тут я должен сам проверить, это моя обязанность, как главы квартала». Мне ничего не ответили, впрочем, ответа мне не требовалось, я просто покинул этот ритуальный зал и направился в следующий. В целом, везде все прошло хорошо, и за исключением одного пробеливавшегося, к счастью, не в ритуальном зале, помощника из первого зала, который я посетил, ничего не произошло. Обелиски тоже были в порядке, и все говорило о том, что заклинание табу легло как и полагалось. Так что теперь нам, по идее, не стоило опасаться ядерного оружия. Хотя проводить натуральный эксперимент нет никакого желания. Интересно, почему? Я усмехнулся на свои мысли. Как все прошло? В особняке Блэков меня встретили мои невесты, которые смотрели на меня с долей волнения. Впрочем, они не сомневались в том, что ритуал будет проведен. Скорее, это волнение было связано с тем, что невозможно предугадать. «Все хорошо, табу наложено, так что теперь мы в относительной безопасности. Конечно, от обычного оружия нас это не защищает, но к противостоянию с его использованием мы и так готовы». «Это да», — девочки переглянулись. «Что?» Этот вопрос я задал, слегка нахмурившись, так как не мог понять, что именно они задумали. «Нет, я не думал, что они могут задуматься над чем-то опасным для меня или вредным. Просто я немного устал, и непонимание ситуации меня немного раздражало». «Ну», — Флёр неуверенно поёрзала в кресле, — «мы просто думаем, если у тебя так много дел, то, может быть, просто распишемся, ну и взаимные клятвы принесем. Мы поговорили и решили, что нам не нужна эта пышная церемония, особенно если она только время отнимать будет». «Девочки», — я вздохнул, — «я, может быть, и рад был бы вот так по-тихому, в семейном кругу провести все, но мы не можем себе этого позволить, и на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что из-за нашего с вами положения, моего нынешнего и вашего будущего, мы просто не можем позволить себе тихую церемонию, не поймут. Вторая причина заключается в том, что церемония уже запланирована и приглашения разосланы, вы и сами должны понимать, что отменять ее». Я покачал головой. «Ну и третья, самая важная для меня причина заключается в том, что вы сами хотите, чтобы эта церемония состоялась. А ваше предложение? Мне, конечно, приятно, что вы заботитесь о моих желаниях и состоянии, но уж свадьба с моими любимыми девушками для меня неподъемной точно не станет». Переглянувшись, они улыбнулись друг к другу, а после, по очереди, стали подходить ко мне, обнимая и целуя в щеку. «Ты самый лучший», — Дафна произнесла это с ласковой улыбкой, и остальные девушки поддержали ее согласными кивками. После этого они поспешили меня покинуть, я же остался сидеть в гостиной, задумавшись о предстоящей свадьбе. Взгляд со стороны. «Дворец, ваше величество. Борнс, скажи мне, я зря назначила тебя главой МА-6. Королева осмотрела представителя структуры, которая была создана после снятия статута и занималась отслеживанием магических аномалий, сильных магов и тому подобным. «Ваше величество, но вы же сами понимаете, квартал Блэков, он всегда был закрытым, но для наших представителей доступ давали. Пусть и ходить по кварталу они могли только в сопровождении подчиненных мисс Боунс». «Нет, до покушения на Драка Блэка мы еще имели возможность забросить туда своего специалиста, но после...» Представитель МА-6 покачал головой. «Они там паранойю вывели на такой уровень, что спецы моего отдела за голову хватались и увлеченно записывали идеи, постоянно шепча, что это очень удачная идея и ее обязательно надо использовать». «То есть вы просто не заметили этой подготовки? Хочешь сказать, что вас не пускали в какие-то места и вы совершенно спокойно игнорировали это?» «В том-то и дело, нам не отказывали в посещении любых мест, на которые мы указывали, например, две их праховые реакторы, которые они запустили ранее, мы осматривали. Конечно, запись нам вести не позволили, но сам факт существования подобного проекта от нас не скрывали. Они вообще были весьма открыты, и стоило нам задать вопросы, на них отвечали. Да, не раскрывали все подробности, но в целом тайн не делали ни из чего. Хочешь сказать, что они таким образом усыпляли нашу бдительность? Скорее, они изначально не показывали ничего действительно серьезного. Ту же подготовку к подъему квартала мы тоже пропустили. Мужчина поморщился. Признавать свои косяки не хотелось, но с другой стороны он всегда честно относился к тому, как была выполнена работа. Да и самообманом он старался не заниматься. И сколько еще проектов этого лорда Блэка вы пропустили? В голосе королевы слышалась смесь раздражения и уважения. Когда она говорила о Блэке, и это вызывало у мужчины легкую зависть, в голове появлялись мысли о том, что парень просто родился с золотой ложкой в заднице и потому получил все на золотом блюдечке. Вот только эти мысли как появлялись, так и исчезали. Биография парня была изучена вдоль и поперек, и было понятно, ложечка и блюдечко, конечно, было изначально, но ведь остальной золотой сервиз парень вырвал у судьбы своими руками. Без понятия, мэм, сказать это было очень сложно, но все же необходимо. Хорошо, тогда ответьте мне, что за заклинание они применили, или ритуал, или что это такое было. Мои специалисты определили, что это какая-то вариация чар табу. Вариация? Да, в обычной ситуации такая сила заклинания потребовалась бы для того, чтобы накрыть всю Великобританию, но это если условия достаточно простые. Они непростые. Королева покачала головой. Простите, начальник МА-6 был слегка растерян. Я сказала, что условия этого заклинания табу непростые. Я бы сказала, что они очень и очень сложные. Вы знаете, что именно он вложил в заклинание? Догадываюсь. Королева несколько минут помолчала, явно обдумывая, стоит ли говорить о своих догадках или же нет. Но после, сев в своем кресле слегка поудобнее, посмотрела на своего подчиненного. Драко Блэк защитил свой квартал от ядерной угрозы. Вы уверены? В голосе мужчины слышалось недоумение, сомнение и недоверие. Он пытался их скрывать, но королева все же видела все это. Достаточно уверена, для того чтобы озвучить свои догадки тебе, Борнс. Некоторое время назад он предлагал мне накрыть подобным заклинанием всю Великобританию, но я отказалась, так как ядерное сдерживание тогда перестало бы работать. Ведь не только ядерное оружие противника перестало бы работать на нашей территории, но и наше ядерное оружие перестало бы функционировать. А в этом случае некоторые наши союзники попробовали бы задавить нас обычным вооружением. Но такая плотность заклинания – это слишком для условия несработывания ядерного заряда. Я даже не представляю, что именно он мог прописать в условиях, чтобы потратить такое количество энергии на столь плотный кокон, который теперь защищает парящий квартал Блэков. Он не скажет, даже вам, в особенности мне. Королева грустно улыбнулась. Слишком сильно я на него давила. Черту, конечно, не переходила, но, по итогу он не станет сотрудничать, по крайней мере в этом вопросе. А если я снова попробую надавить, он просто оборвет линии электроэнергии и уведет квартал куда угодно, хоть на континент, хоть над океаном зависнет. Мда, мужчина нахмурился. Возможно, мне стоит попробовать. Не пробуй, делай, мне нужны хотя бы небольшие рычаги давления на Блэков, хотя бы мизерные, чтобы успокоить народ, рассказав, что Блэки не собираются покидать Британию. Так что работай, не подведи меня, как прикажете. Мужчина уважительно поклонился, после чего поспешил покинуть кабинет королевы. Глава 207. Свадьба. Свадьба. Сейчас мы с девушками стояли чуть в стороне, наблюдая за тем, как собираются гости. Все клятвы друг другу мы уже принесли, поцеловались, и все это было в сугубо семейной обстановке, когда рядом присутствовали только наши семьи. Девочки были счастливы. Флёр, Пенни, Блейк и Дафна, все они буквально светились от счастья, когда приходила их очередь приносит клятву. Сейчас же пришла очередь публичного мероприятия, и мы сейчас наблюдали за тем, как гости собираются, как наши родители приветствуют их, ждали. Ждали, когда все это закончится. Эх, я чуть повернулся, посмотрев на Дафну, от которой раздался этот вздох. Что-то случилось? Да нет, просто вспоминаю, с чего все началось. Она улыбнулась, а в ее улыбке можно было легко прочесть ностальгию и легкую иронию. Ну, да, началось все у нас с тобой. Я попытался подобрать слова, чтобы высказаться как можно более осторожно. Ну, у нас с тобой все хорошо началось, а вот родители тогда были неправы. Если бы они не пытались играть, с как они тогда считали ребенком, которому дали немного власти на переговорах, то, возможно, я бы еще тогда стала твоей невестой. Она поправила прядь волос, которая выбилась из-за ушка. А вышло все, ну неплохо вышло. Честно говоря, Тогда я думала, что все будет значительно хуже. Честно говоря, я даже считала, что мне после заключения контракта будет отказано в праве обучаться магии и много чем еще. Но как оказалось, она улыбнулась мне. Это было не такое уж и плохое развитие событий. Конечно, мне очень долго приходилось добиваться того, чтобы ты увидел во мне девушку. Вот не надо. Я погрозил ей пальцем. Я всегда знал, что ты девушка. Просто до определенного возраста мне было неинтересно смотреть на тебя как на спутницу жизни. Слишком ты была маленькой. Потому мое внимание было сосредоточено на других девушках. Например, на Нимфодоре. Вот не надо. Я погрозил ей пальцем, а остальные мои жены рассмеялись от такого предположения Дафны, так как на самом деле я сестре никогда знаков внимания, которые можно было бы расценить как намеки на интим или построение отношений, не делал. Сестренка Ним – это сестренка Ним. Я никогда даже мысли не допускал о том, что с ней можно отношения иные, кроме отношений брата и сестры, выстраивать. Да ладно. Дафна слегка пренебрежительно махнула ручкой, показывая, что не верит мне. Неужели ты никогда не мечтал о девушке, которая во время секса с тобой сможет стать кем угодно? Нет, я покачал головой. Я тебе больше скажу, я бы никогда не стал свою девушку, обладая она подобным даром, превращаться в кого-то другого, просто потому, что встречаться из-за метаморфизма я бы ни с кем не стал, а значит, меня заинтересовала, в этой гипотетической ситуации, сама девушка. Так, хватит. Блейк положила руку на плечо Дафны, останавливая ее от дальнейшего развития темы. Не надо такие темы поднимать в день нашей свадьбы, давайте лучше подумаем о том, как сделать так, чтобы этот день стал самым запоминающимся. А то все эти церемонии. Она изогнула губы в слегка недовольной улыбке. Они, конечно, хорошо, но до жути бесит. Ну, мне в голову приходит. Молчи. Флёр подняла руку, останавливая меня от высказывания идеи, которая пришла мне в голову. Оно в целом, конечно, правильно, ничего доброго и светлого я предлагать не хотел, но все же немного обидно от того, что меня так легко просчитали. А ты? Ее пальчик уперся в правую грудь Блейк, не давая ему идей. Он же действительно сейчас что-нибудь придумает и начнет воплощать, а нам потом всю жизнь с этим жить. Ну, я невинно улыбнулся. Я могу очень много чего придумать, но ты права, Флёр, нам потом с этим жить, так что я постараюсь держать себя в руках. Просто чтобы потом, когда у нас появятся дети, рассказывать им о том, как прошел этот день, и не краснеть от стыда. Девочки согласно покивали. Хотя, что? Пенни пристально посмотрела на меня. Да я тут подумал, что мне ничего не придется делать, ведь Сириус приглашен, а он явно не станет просто сидеть и ничего не делать. Скорее всего, ему достаточно быстро наскучит официальная церемония, так что он наверняка что-то устроит. Так, девочки, за Сириусом надо внимательно следить. Дафна тут же собралась и крайне пристально посмотрела на гостей, которых мы могли видеть. Я не хочу, чтобы наша свадьба была испорчена. Так, я привлек к себе внимание. Пойдемте, нам пора появиться на этом мероприятии. Хорошо. Девочки тут же перестали дурачиться и поправили свою одежду, после чего мы вместе с ними вышли из поместья Блэков, и гости тут же начали нам аплодировать. Добрый день, уважаемые гости. Мой голос разнесся над кварталом. Рад приветствовать вас на празднике в честь заключения брака между мной, лордом Драко Блэком, и моими милыми женами. Флёр Изабель Блэк, Пенелопа Элизабет Блэк, Дафна Блэк и Блейк Блэк. Люди взорвались овациями. Эти милые девушки стали леди моего рода, так что прошу вас с этого момента учитывать их новый статус. Люди притихли. А теперь, пришла пора принести нам публичные клятвы. По сути, это не клятвы как таковые, а обещания, которые мы принесем друг другу на публике. Они не имеют ни юридического, ни магического значения. Просто публичная часть мероприятия, во время которого гости наблюдают за происходящим и делают выводы на основе этого обещания о взаимоотношениях супругов. И ведь клятвы почти всегда дают такие, чтобы показать истинные взаимоотношения между супругами. Полагаю, это делается во многом из-за того, что некоторые личности желают почесать свое эго, показав, кто именно в семье главный. Впрочем, в нашем случае главным являюсь я, но никаких угнетений с моей стороны к моим будущим женам не будет, о чем наши клятвы говорили более чем ясно. И это вызывало довольные и завистливые улыбки на лицах присутствующих девушек и непонимание у мужчин. Конечно, не у всех, большая часть либо умела держать лицо, либо действительно была рада за нас. А теперь, когда мы принесли клятвы, я осмотрел гостей. Приступим к празднику в честь этого восхитительного дня. Да начнется пир. Я хлопнул руками, и люди тут же стали громко поздравлять нас, а мы с девушками отправились вперед. Нам предстояло ходить по кварталу очень долго и общаться с гостями. Лорд Блэк, я бросил взгляд на мужчину и коротко кивнул. Лорд Хорн, рад видеть вас. Судя по всему, вы тут представляете интересы королевы. Именно я рад в этот невероятно важный день поздравить вас и ваших жен с этим знаменательным событием. Естественно, королева передает вам подарок, который, как она надеется, будет полезен в вашей жизни. Я коротко улыбнулся. Благодарю. О, не стоит, совсем не стоит, но возможно мы могли бы немного побеседовать наедине. Этот мужчина произнес это с легкой улыбкой, как бы намекающий на то, что он, конечно, слышал наши клятвы, но не верил в их искренность. У меня нет секретов от моих жен, так что мы можем говорить в их присутствии. А вот теперь взгляд мужчины изменился. Мои слова, которые я только что сказал, подтверждали, что клятвы принесены не просто так, и я действительно считаю, что эти девушки равны мне по статусу. Хорошо, если вы настаиваете. Мужчина улыбнулся, после чего я окружил нас заклинанием, которое не позволяет подслушать нас. Итак, королева, не только рада за вас, но и несколько обеспокоена. Ее величество хотела бы знать, стоит ли ей ожидать еще какие-то сюрпризы.